процессе беседы прояснилось и значение герба Рюриковичей над Ольгиным дворцом, который так и продолжал парить в воздухе. Как выяснилось, так командир гренадерского полка лейб-гвардии извещал столицу о том, что император признан мертвым. Скорее всего, именно из-за этого здесь до сих пор не объявились князья, желающие своими глазами посмотреть на происходящий здесь бардак. Могу поспорить, многие были бы не прочь полюбоваться, как разносит в клочья ведомство, что столько лет давило на них, порой честно надзирая в интересах государства, а порой бесчестно подставляя и вымогая деньги, либо услуги. Тем не менее, согласование даты проведения Земского собора требовало обсуждения, да и полномочия тайного приказа, они наверняка тоже пытались сейчас пересмотреть. Только вот внесение изменений в первоначальный текст указа требовало согласия все тех же 80-х князей, что представлялось маловероятным. Когда я завершил звонок, рядом возник мерцающий защитный барьер, поставленный жрицей, а потом послышался и голос Леры. «Какие у нас дальнейшие планы?» Повернувшись к деве, я добавил к ее слою защиты свой собственный, чтобы гарантированно исключить возможность прослушки. Присмотрелся к брюнетке, а она повзрослела за то время, что провела в Пусане. Порой наружу все еще прорывалась та девочка, которая пыталась отвлечься от реальности, принося людей в жертвы, а потом угодила в руки работорговцев. Но чаще она скрывалась под обликом суровой некромантки, привычной к льющейся крови и могущей за считанные минуты сколотить себе отряд, если под рукой есть хотя бы какие-то кости. Для начала дождаться, пока допросит всех задержанных. Если у кого-то из них окажется ценная информация, задержимся здесь. Нет, отправимся в Европу. Брюнетка чуть нахмурилась. Нам ведь нужно отыскать кого-то из лидеров хранителей и чернокровых. Только они знают, что тут происходит. Я еще раз, на этот раз куда более внимательно, оценил ее эмоциональное состояние. Смертная была не просто взволнована, жрица находилась в режиме мощного нервного возбуждения, которое не имело ничего общего с забавами Вакха, а скорее напоминало нетерпение Марса, что ждал битвы. Похоже, так подействовало окружение. Рюриковичи князья, общение с высшей знатью и размещение во дворце правящего рода. Все же, для жительницы трущоб, пусть и сильно поднявшейся по социальной лестнице, это было серьезным стрессом, в качестве способа решения которого, она выбрала концентрацию на делах, откуда и вытекал текущий настрой на работу. Лидеры чернокровых, это члены круга, трое у нас в руках и они толком ничего не могут рассказать. Кто открыл тот пробой, что чуть не убил Волконских и Цин, непонятно. Брезовский утверждает, что этим ведал Сарматов, тот валит на Брезовского. Причем, оба уверены, что говорят правду. Смольянинов, который последнее время был связующим звеном между ними, мертв. Балакирев вовсе не в курсе. На момент замолчав, продолжил о том, кто ударил пробоем по цитадели Пусана, они тоже ничего не знают. Единственное, что подтвердилось, техника копирования человеческих тел пришла от рода Балат. Монголов, что после распада империи Юань и поражения от маньчжуров, смогли закрепиться в Тибете. Но ею обладал не только Сарматов. Как минимум, еще трое членов круга владели деталями техники. Дева непонимающе нахмурилась. Не понимаю. Раз они ничего не могут сказать, значит тем более нужно искать дальше. Разыскать других членов круга и вызнать всю правду. Разве нет? Я подавил рвущийся изнутри вздох, а в голове прозвучал голос Мьёльнира. Давай угостим ее тортом, и меня угостим. Кашлянув, замаскировал смешок и посмотрел в сосредоточенные глаза девушки. Тебе не кажется странным, что лидеры чернокровых, которые с такой легкостью принимают решение о развязывании войны, истреблении знатных родов и захвате власти, внезапно оказываются людьми, которые почти ничего не знают? Все, о чем они могут рассказать, об иных чернокровых, но о действительно важных вещах, как, например, открытие пробоев, они не в курсе. Даже про нападение на царевича Алексея во время полета в Шанхай не способны сказать ни слова. Вот теперь та ненадолго задумалась, наморщив носик, покосившись на бурчащего Жорика, который явно скучал, слушая нашу беседу, уточнила. «Хочешь сказать, их использовали?» Я утвердительно кивнул. «Скорее всего, либо кто-то из их же числа, либо некто, находящийся за пределами ордена. И если так, то высока вероятность, что этот же человек или люди контролировали хранителей». Жрица прикусила нижнюю губу, смотря на меня. «Почему тогда ты хочешь уехать? Сейчас у тебя есть поддержка этой Дарьи и некоторых князей. мы можем докопаться до истины. На словах про царевну, наружу все-таки прорвалось легкое раздражение. То ли та ей не нравилась, как человек, то ли деве казалось, что мы сблизились не только на почве совместных политических целей. С легкой укоризной глянув на нее, я уточнил, что сделают эти неизвестные люди, когда подумают, что их раскрыли. Та на момент задумалась. Попытаются скрыться, я вновь наклонил голову. Верно. А еще разорвут все контакты, чтобы не обнаружить себя. Уберут большинство связанных и ликвидируют слабые звенья. Мы будем рыскать по стране в поисках того, чего уже не существует. Гоняться за миражом оазиса в пустыне, хотя на тысячи километров вокруг нет ни глотка воды. Абсолютно впустую тратить время и ресурсы. Покосившись на сандала, который вроде бы чуть успокоился и прекратив рассекать воздух над столицей, залетел в подземное хранилище, продолжил. К тому же, я собираюсь выяснить, что случилось с моими братьями и сестрами, найти виновных и покарать их, и само собой, спасти этот мир. А ты ведь видишь, что происходит. Корея, Россия, Пруссия. Смольянинов говорил и о франках. Вполне вероятно, иные страны тоже ждут свои кризисы. Кто-то расшатывает ситуацию. Планирует развязать бойню, в которой ослабнуты государства и аристократы. Зачем? Даже Жорик прекратил потирать клинки друг о друга и оглядываться по сторонам. Поняв, что его хозяйка молчит, неожиданно протянул. Хочется ожрать всех куропаток Мира. Мой взгляд сместился на конструкта, а Лера чуть смущенно улыбнулась. Я улучшила скорость его реакции и уровень защиты, но речевой аппарат все еще сбоит. А чтобы поправить, придется распутывать всю созданную структуру и начинать заново. Я же его создавала, когда только училась. Еще такой подход может повлиять на память Жорика и его восприятие мира. Учитывая, насколько давно они вместе, дева наверняка привязалась к разумному конструкту и вряд ли горела желанием корежить его разум. Сандал, который с интересом рассматривал конструкта, поинтересовался, при чем тут вообще куропатки. Но этот вопрос остался без ответа. Лера снова принялась говорить. Что до твоего вопроса, думаешь, кто-то пытается захватить власть над целым миром? Даже если страны ослабнут, это будет сложно. Да и, сколько для такого потребуется солдат? Одаренных, будут нужны целые армии. Я усмехнулся, а глаза смертной блеснули, и она подняла руку в предупреждающем жесте. Постой, кажется, поняла. Они не станут ни с кем воевать, так, расставят везде своих людей, сформируют правительство, что станут на деле подчиняться только им, и возьмут под контроль войска. Но зачем кому-то такое? Вернее, понятно, зачем, но управлять целым миром, поддерживать баланс и манипулировать из тени, это же непросто. Мы в Пусане иногда ночами не спали, чтобы все успеть. И это с официальной властью, когда порой достаточно просто отдать приказ, а не плести интриги. В этом она была права. Конечно, смертные всегда желали власти, но вот именно такой, максимально детализированный, но при этом скрытый и требующий постоянного погружения в подробности управления, хотели немногие. Это не прибавляло никаких почестей и не позволяло накормить внутреннюю отрыжку бездны, что была в каждой из таких людей. Денег у подобных личностей обычно хватало с головой, и им они уже не требовались. Манипуляции целыми государствами из подполья, как правило, требовали серьезных расходов. Потому, вариантов было всего два. Либо у этих неизвестных очень странные и коллективные изменения в психике, заставляющие творить нечто подобное, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью. Либо от этого как раз и зависит вопрос их выживания. Вполне вероятно, кто-то разыгрывал ту же самую партию, что и я сам, только шел абсолютно иным путем. Если я предполагал создать род, который своей силой свяжет правителей всех держав и сможет навязать волю целому миру, то эти действовали из-под тишка, желая обратить всех в рабов. Само собой, это мне не нравилось. Они не просто пытались подменить собой пантеоны. Нет, жалкие отпрыски троллей забирали у человечества все, что то могло им дать. Скорее всего, вовсе планировали сделать его разменной монетой, ресурсом, которые используют ради своего выживания, а взамен не предоставляли абсолютно ничего. Безусловно, с технической точки зрения, я тоже использовал людей, но разница была очевидна. Когда все закончится, я не предполагал вмешиваться в их жизнь. Это сейчас, роду Афеевых нужны земли, влияние, деньги и союзники. Когда я стану верховным богом этого мира, то круг обязанностей станет абсолютно иным. Хотя, стоит признать, до этого еще было далеко. Поняв, что уже секунд 10 молчу, а Лера нахмурилась, я разжал губы в усмешке. «Все просто. Ты же слышала Брыльского, те фразы, что он сказал, когда я появился в поле зрения. Тайный советник принял меня за кого-то иного и поинтересовался, не началось ли что-то неведомое. Он явно знал больше членов круга чернокровых, возможно, даже больше, чем некоторые лидеры хранителей. Жаль, живым взять не вышло». Смертная тихо хмыкнула. «Они ждут удара тех самых врагов?» Я пожал плечами. «Может быть и удара, возможно, переговоров, либо готовиться к чему-то третьему. В любом случае, точно знают, что рано или поздно сюда явятся те, кто пожелает забрать весь мир под себя. И к тому моменту, эти смертные желают обладать над ним властью. Возможно, собираются сражаться, чтобы отстоять свое право владения, или заключить выгодную сделку по продаже, стать наместниками и проводниками чужой воли, в конце концов. Так или иначе, их надо найти». Сделав короткую паузу, продолжил. «Все, кто связан с ними на территории империи, залягут на дно или умрут. Как вариант, просто уберутся отсюда под благовидным предлогом. Через границу каждый день перемещаются сотни тысяч человек. Затеряться элементарно. А вот в Европе сейчас все бурлит. Бавария пытается договориться с Габсбургами о вечном мире, чтобы иметь возможность выступить против Пруссии. Княжество Рейна ведут переговоры о союзе. Польская шляхта едва ли не бунтует, требуя войны. Отдельные курфюрсты требуют созыва Гавтага. В самой Пруссии тоже не все спокойно. И там, агенты этих неизвестных, точно присутствуют и проявляют активность». Теперь на лице девы отразилось понимание, которое уже через секунду сменилось вопросительным выражением. «Но как ты их там будешь искать? В чужой стране, где никого не знаешь, а тебя все воспринимают, как приехавшего чужака и возможного шпиона?» Вопрос, с одной стороны, был вполне логичным и грамотным. С другой же, оказавшись здесь, в оболочке Василия Афеева, я тоже увидел улицы абсолютно чужой страны, построенной северными варварами, и вполне успешно со всем разобрался, даже помог им разгрести некоторые проблемы. Другое дело, что сейчас меня и правда станут принимать за эмиссара короны. Даже если отправлюсь в качестве частного лица, то окажусь для всех лицом, приближенным к Дарье, а ее аналитики всех ведущих аристократических родов наверняка укажут в своих сводках, как человека, реально контролирующего страну, для чего имелись все формальные основания. Если отталкиваться от фактов, то в качестве местоблюстителя престола она посадила своего брата, который только недавно излечился и пока слаб, получила крайне широкие полномочия от княжеского схода, а сразу после этого разгромила мощную службу безопасности, используя только что обретенную власть. На бумаге эти факторы будут смотреться идеально. Есть у меня одна идея, которая развяжет руки. Надо только будет убедить царевну. По лицу Леры снова скользнула тень неудовольствия, и дева, чуть прищурившись, уточнила. «А Кристину ты с собой брать собираешься?» Тембр голоса был такой, что сходу настрой не определить. Да и оттенки разума не до конца понятны. То ли переживала за свою подругу и соратницу, то ли хотела выяснить, не будет ли у нее конкурентки за мое внимание. Возможно, все вместе взятое. Ей лучше оставаться в усадьбе. Задач по анализу будет становиться только больше, а заменить ее сейчас некому. Да и проект «Меркурий» тоже надо запускать. Чем быстрее, тем лучше. Жрица медленно кивнула. «А кто тогда поедет? Мы с тобой и Асука с Олегом?» Я качнул головой. «Они вернутся назад. Вернее, сначала отправятся в Пусан, а потом, возможно, переместятся на территорию Цин. Олег близок к формированию зачатков искры, но ему критично не хватает неофитов. К тому же, он краем уха услышал о проекте тех арабов, которых Измайлов нашел на рабовладельческом рынке и буквально вцепился в меня, требуя свести с ними и дать все обсудить. Мол, это почти то же самое, что компьютеры, только работающие на артефакторных плетениях, и он сможет им многое подсказать, а заодно, они вместе проработают и все остальные его идеи. В целом, это было верно, Пусан с его населением и возможностями куда больше подходил для развертывания производственной площадки, чем тайга вокруг усадьбы. К тому же это была родовая территория, где куда проще прятать секреты. А если у смертных получится реализовать хотя бы часть того, о чем вчера говорил Олег, это станет настолько мощным прорывом, что прятать тайны производства и разработки придется очень и очень глубоко. К тому же Олег спокойно мог обзаводиться неофитами и на территории Чосана. Людей там было поменьше, чем в Китае, но на первое время хватит. Лера задумалась, а мой Дарфан звякнул, уведомляя о пришедшем сообщении. Первые люди Бильского уже прибыли и ждали, пока их пустят на территорию. Ответив, что сейчас буду, посмотрел на задумчивую Леру. «Идем, время заниматься делами». Собственно, эта фраза оказалась определяющей для остатка дня и половины ночи, которые оказались плотно заполнены разнообразными задачами. Сначала я обеспечил условия для работы присланной Бильским команды, заодно прямо на месте приняв их в рот и получив клятву верности. Мысль о том, что кто-то сейчас скопирует все содержимое архивов третьего отделения, многим пришлась не по нраву. Но формально, Дарья отдала приказ о штурме именно мне. Плюс указала, что в случае кризисной ситуации, я сам буду определять действия союзников. При этом, царевна все еще была на княжеском сходе, который все никак не хотел заканчиваться. Так что возразить мне не посмели. Тем более, княжич Оболенский, на которого все с надеждой взирали, просто отмахнулся. То ли получил инструкции от отца, то ли ему и правда было наплевать на эти архивы. Дальше была дорога до Лады, с чьим даром я обещал поработать еще очень давно. С тех пор уровень моей силы возрос настолько, что вышло справиться за какие-то полчаса, а потом еще столько же убеждать Ладу и ее мать в двух вещах. Во-первых, в том, что я не собираюсь немедленно становиться ее мужем или хотя бы любовником, а во-вторых, в необходимости переезда. Упускать настолько мощного потенциального воина я не собирался. Тем более, ее дар в плане механизма работы был в чем-то схож со способностями Ульяны. Та сможет взять деву под свое крыло и чему-то научить. В итоге принял их в рот и сбросил контакт Асуки, предварительно предупредив японку. В усадьбу они полетят вместе. Вот с посещением библиотеки не сложилось. Мало того, что она сама временно была закрыта для преподавателей, кроме особого списка, утвержденного ректором, так еще и университет, ввиду недавних событий, не работал. Впрочем, книги я оставил у бессменного Митрофаныча, который был на своем месте и оказался здорово шокирован моим внешним видом и сопровождением в виде юной некромантки с ее костяным конструктом, да адъютантом в форме родовой гвардии, что с интересом разглядывал все вокруг. Ему же оставил заявление на отчисление. Учеба в университете окончательно потеряла всякий смысл, а в библиотеку я смогу заглянуть и сам. Тем более, как выяснилось, университет не просто так носил имя Оболенского. Он еще и находился под шефством его рода, что выливалось в щедрое финансирование, присутствие княжичей на некоторых торжественных мероприятиях и покровительство перед государственными структурами, в тех случаях, когда оно требовалось. Что-то мне подсказывало, его сиятельство легко обеспечит мне доступ в библиотеку, если того захочет, а может и поделится информацией о том, что там прячется. Конечно, если мы сможем достичь необходимого уровня взаимопонимания. Естественно, Сандал попробовал залететь внутрь бетонного купола, как только мы оказались рядом с университетом. Вот только защиту с прошлого раза в несколько раз усилили, так что чего пробиться у дракона не вышло. Потом настал черед бесед, переговоров и допросов. Сменяющиеся перед глазами лица офицеров третьего отделения, которые один за другим выкладывали все, что знали. Как выяснилось, о том, что они работают именно на хранителей, были в курсе немногие. Большинство выполняли заказы и просьбы представителей мелких родов, считая, что помогают обычным патрициям. Но судя по суммам, которые фигурировали в делах и задачам, что перед ними ставились, речь шла совсем не об интересах малочисленных и слабых фамилий. Само собой, каждого из указанных ими людей немедленно включали в розыскной лист, но уверен, они тоже ничего не знали о своих истинных хозяевах. Это даже не велиты легиона, а скорее рабы из обозной обслуги. Или собаки, что кормятся объедками рабов. Глупо полагать, что через этих псов можно выйти на легата. Провел серию звонков членам свиты Измайлову с радостной новостью о его отце, который был освобожден из-под стражи согласно повелению главы тайного приказа и свободен. Оставалось только соблюсти формальности с закрытием производства по делу, но этим уже занимался Бильский. Кристине и Ульяне, с постановкой новых задач, Ульриху и Орлову, с инструкциями по поводу расширения гвардии и приема трофейной техники, которая вот-вот начнет поступать. В конце концов, состоялась долгая беседа с царевной, которая снова упрямилась и не желала участвовать в задуманном сценарии. Пришлось погрузиться в детали, указав на факт наличия кукловодов, которые работали издалека, а после штурма канцелярии, залегли на дно. надавить тем, что проще всего их будет отыскать посреди бурлящего хаоса, что сейчас разворачивался в Европе. Убедить ее вышло, но с тем условием, что мы подождем решения вопроса с Лаптевыми и станем действовать по моему сценарию, только если этот вариант тоже окажется пустышкой и выяснить ничего не выйдет. Баронов накрыли этим же вечером. Одного взяли в Уральске, второго в Новгороде, куда он прибыл, чтобы обсудить торговый контракт. Одновременно с этим имперские войска, вместе с гвардией десятка княжеских родов и сотен их вассалов, заняли офисы всех компаний, что принадлежали братьям, и заблокировали их войска. Основная проблема была в гнездах, охрану периметра которых ни в коем случае нельзя было прерывать. Хранители покинули территорию сразу же после штурма третьего отделения в Петербурге, но их там обычно и было немного. Пара представителей ордена, которые лишь наблюдали, да иногда отправляли в бой свои собственные отряды защитников. Собственно, известные патриации-хранители, вместе с группами защитников, как будто растворились в воздухе. Остались только те, кто не был глубоко погружен в истинные дела ордена и все это время оставался больше лоялен роду, как Василина Шуйская. Все же, кто действительно имел отношение к делам структуры, попросту исчезли. Розыск, естественно, велся, но без особых результатов. Третье отделение находилось в состоянии масштабной чистки, а городовые мало годились для поиска могущественных одаренных, которые при желании могли запросто изменить внешность и передвигаться под чужой личиной. Как я и ожидал, допрос Лаптевых не принес значимых результатов. Братья признались в махинациях, убийствах и выполнении иных щекотливых просьб хранителей, иногда вплоть до охраны и доставки к гнездам груза, что состояло из живого товара. Но им не было ничего известно о плане по раскачке общемировой ситуации, равно как и о технике открытия пробоев. Об иных тайнах ордена, которые интересовали меня и Рюриковичи, они тоже ничего не знали. Поспать вышло всего пару часов, половину своего времени отдыха я потратил на приведение в порядок энергетического каркаса и его стыковку с выросшей в объеме искрой. Закончить работу полностью не вышло, но как минимум, наполовину, я с задачей справился. Это имело и побочный эффект. Смертная оболочка не смогла отдохнуть, и следующим утром выглядел я весьма сонным, да уставшим. Впрочем, и чувствовал себя точно так же. Возможно, оно и к лучшему. Не пришлось изображать обеспокоенность своим положением перед всеми присутствующими зрителями. Все выглядело естественно, так, как и должно быть, когда рядом по струнке вытянулся князь Оболенский, а перед тобой расхаживает впавшая в ярость Дарья Михайловна, из рода Рюриковичей. Белокудрая дева, облаченная в родовой мундир черного цвета, с алыми полосами, заложила руки за спину и вперила взгляд в Оболенского. «Вы позволяете себе улыбаться, ваше сиятельство? Вам смешно после того, что вы позволили себе этой ночью?» Один из гвардейцев, охраняющих вход в зал, нервно повел глазами по сторонам. То ли думал, как действовать, если дойдет до применения силы, то ли прикидывал, куда прятаться, чтобы его не разнесло на атомы, если царевна решит ударить родовым даром. Сам кавалергард миролюбиво скалился и смотрел с видом кота, что в ночи нашел бочку сметаны. «Ну что вы, Дашенька, это было лишь маленькое недоразумение. Я перепутал комнаты. Помимо нас, в зале имелась целая делегация просителей. Какая-то купеческая семья, что решила подать царевне челобитную. Она согласилась их принять, а потом деве доложили о том, что гвардия разыскала и привела тех, кто ей требовался, так что дева попросила купцов подождать, но из зала, в котором принимала просителей, не выгнала, что гарантировало молниеносное распространение слуха по столице, а потом и за ее пределами. Через пару часов каждый заинтересованный род окажется в курсе произошедшего, а спустя еще несколько у них будет подробный план разговора со всеми озвученными фразами. «Перепутал комнаты, ты вломился в опочивальню царевны посреди ночи, раскидал гвардию, был пьяный, делал непристойные предложения». Князь улыбнулся и, горделиво задрав подбородок, огладил правый ус. «В этом я профессионал, но позвольте заметить, когда вы отказались, я как честный мужчина, просто ушел, не став докучать вам своим обществом». Рюриковна остановилась, прервав хождение из стороны в сторону, и приблизилась к Оболенскому, посмотрела ему в глаза, скрипнула зубами. «Вы увидели меня в непристойном виде, посмели коснуться и говорили такие вещи, из-за которых раньше могли начать войну». Тот чуть нахмурился. Что значит «раньше»? Я и сейчас готов. Вы только скажите с кем. Ради такой награды, я уж расстараюсь. Позвольте только уточнить, какое именно предложение вы имеете в виду. Судя по свирепому взгляду Дарьи, ей даже играть сейчас не приходилось. Не знаю, что там у них было когда-то с Оболенским, но закончилась эта связь, точно не слишком удачно. Хватит, князь. Когда-то вы неплохо раньше послужили государству российскому, и я приказываю вам послужить ему еще раз. Отступив назад, несколько секунд помолчала, вроде бы успокаиваясь и приходя в себя. Вот и хорошо, на момент я начал беспокоиться, что ситуация выйдет из-под контроля и речь девы свернет куда-то не в ту сторону. Я, великая княгиня, Дарья Михайловна, согласно грамоте брата моего, Алексея Михайловича, с сего дня ведающая делами международными, назначаю тебя, князь Ратибор Оболенский, полномочным посланником государства российского, с правом подписи договоров с иными державами, дохранителем малой императорской печати, с правом заверять ей те договоры. Не отрывая взгляда от Оболенского, валькирия хищно раздула ноздри и продолжила. Повелеваю отправиться в страны Европы и добиться заключения такого договора или договоров, чтобы хранили границы Российской империи с той стороны, чтобы признали нас союзниками все державы, да обязались не нападать. Договаривайся со всеми сразу или заключай пакты по отдельности, как тебе угодно будет, князь. Но пока не справишься, возвращаться не смей. Чуть помолчав, добавила, или пока не будет на то высочайшего повеления. Оболенский растерянно вздохнул, покосился на меня. Интересно, он сейчас играет, или действительно собрался что-то спросить? Это что получается? С портой мне тоже договориться надо, то есть можно заехать в... Вокруг Дарьи заплясало зеленые огоньки, и Оболенский смущенно замолк, а дева яростно прошипела. К Стамбулу не приближаться, город не сжигать, с османами не воевать. Кавалергард нахмурился. А ежели они меня убить попытаются, или кого из людей моих, что ж тогда делать, ваше высочество? Стоять и смотреть? Судя по выражению глаз царевны, прямо сейчас она считала мою идею ужасной и наверняка жалела, что согласилась. Ежели нападут они сами, да первыми, тогда можете ответить, князь. Тот удовлетворенно кивнул, а дева, чуть подумав, добавила, но являться на их территорию я запрещаю, вести переговоры в голом или неподобающем виде, запрещаю, оскорблять султана, правящую династию, их традиции и хвастаться похождениями в гареме, запрещаю, задевать личности османов, с которыми вы беседуете или их родичей, запрещаю, брать в заложники любых дворян или членов правящих династий Европы, требуя от глав их родов, стереть с лица земли Стамбул, запрещаю. Не выдержав, я сам покосился на Оболенского, целеустремленный смертный, как минимум, последний пункт впечатлял. Взять в заложники условного наследника престола и требовать от короля уничтожить Стамбул, ход не самый умный. Но тот факт, что его автор остался после этого жив и благополучно вернулся домой, говорил о силе князя куда больше, чем все увиденное мной за последние дни. Сам Патриций хмуро смотрел в пол, возможно, отыгрывал роль, а может и правда расстроился. Сложно сказать, что ему на самом деле нужно в Стамбуле, но вполне вероятно, он действительно раздумывал над возможностью визита в османскую столицу. Царевна же перевела взгляд на меня. А теперь вы, Афеев, за неоценимую помощь в излечении брата моего, Алексея Михайловича, дарую вам титул графа, до земли в Амурской области, и награждаю орденом Ярослава Мудрого. Лихо развернувшись, процокала каблуками туфель к трону и, забрав с установленного около ступеней столика несколько листов бумаги и коробочку, вернулась, протянув мне. Дождавшись, пока я отвешу почтительный неглубокий поклон и приму документы на земли, вместе с наградой, продолжила, не дав заговорить. Оказали вы услугу роду Рюриковичей, Афеев, и потому стоите тут живым, а не болтаетесь на виселице, потому как за ту бойню, что допустили вы вчера среди верных слуг престола, должно было бы казнить вас, как и за интерес ваш к знаниям запретным, за изучение которых, от сего дня положена казнь смертная. Теперь роль пришлось отыгрывать уже мне. Изобразив максимально растерянный вид, я развел руками. Так не слушалась меня гвардия других родов, ваше высочество, а моих людей там и не было. Как я мог остановить княжичей, да солдат чужих? Та впилась в меня яростным взглядом, словом своим, да властью, что дали вам Рюриковичи. Я дала, однако не справились вы, Афеев, опозорили род наш, ввергли в смуту людей государевых. допустили смерть многих верных слуг короны, и интерес проявили, которому не должно было быть. Вскинув подбородок, смерила меня презрительным взглядом, вызывая невольное желание проявить совсем иную ответную реакцию, а не смирно стоять на месте. Тем не менее пришлось сдерживаться. Что я за римский бог, если не смогу пройти через все ступени своего же собственного плана? Но за интерес тот казнят только с дня сегодняшнего, а преступление совершили вы вчера, да и брата моего единокровного от смерти уберегли. А потому, я, великая княгиня Дарья Михайловна, своей властью повелеваю вам сопровождать князя Оболенского в его поездке и не возвращаться назад, пока не будет выполнена она или не поступит высочайшее повеление. Назначаю вас вторым хранителем малой императорской печати, да помощником полномочного посланника государства российского, с правом при необходимости заменять его на переговорах. На момент замерев, торжественно отчеканила: такова воля моя и брата моего, Алексея Михайловича, что нынче блюдет место на престоле для правителя будущего. Идите же и не возвращайтесь, пока не выполните наказ в точности. До полуночи должны вы покинуть пределы империи российской. Замолчав, задрала подбородок, и я было двинулся с места, желая направиться к выходу. Но вот князь Оболенский остался стоять, по-прежнему пялись в пол. Не выдержавшая Дарья рявкнула: свободны. Вздрогнувший патриций поднял на нее глаза, удивленно моргнул, глянул на меня, снова на царевну. Все, можно идти, ваше высочество. В воздухе, рядом с девой, снова заплясали зеленые огоньки, и князь понимающе кивнул, после чего развернулся и строевым шагом направился к выходу. Когда мы миновали охрану и оказались в широком дворцовом коридоре, где никого не было, я поднял глаза на Оболенского. Когда вылетаем, сколько времени вам нужно на сборы? Тот посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. В этот раз придется ехать поездом, граф. Чудный вид транспорта вам обязательно понравится. Мелькающие за окном деревья, коньяк в граненых стаканах, обнаженные девицы. Кашлянув, сразу же отметил: хотя последний пункт не является обязательным для всех членов делегации, поезд – это может и неплохо, но самолетом, на мой взгляд, было бы куда практичнее. Впрочем, озвучить этот момент я не успел, а Оболенский смог понять не мой вопрос по выражению лица. Польша закрыла воздушное пространство, выпускает чужие самолеты, но никого не впускает, даже дипломатические борта. Решение Сейма принято 20 минут назад, ничего не поделать. Секунду помолчав, добавил: распоряжусь прицепить к ближайшему пассажирскому составу 3 моих вагона, доедем с комфортом. Я кивнул. 20 минут назад князь стоял рядом со мной и к Дарфану не прикасался. Интересно, если он может поддерживать ментальный контакт со всеми членами своего рода, а не только сыновьями, это открывало широчайший простор для маневра. В перспективе, конечно же, в той самой, где мы будем в достаточной степени друг другу доверять. Думаю, нам стоит забрать малую императорскую печать. В ответ на мои слова тот усмехнулся в усы. Безусловно, я бы предложил отметить получение вами титула и земель, но боюсь, с этим придется подождать до поезда. Как-никак личное распоряжение Дарьи Михайловны. Глянув на его физиономию, где сейчас не было и тени улыбки, я зашагал вперед по коридору. Рядом гулко бухали шаги Оболенского, а через десяток метров я услышал его задумчивый голос: «Послушайте, граф, а вам никогда не хотелось взорвать польский сейм?» Адам Тарновский как раз заканчивал изучать доклад об итогах долгого заседания сейма, когда дверь распахнулась и в его кабинет вошел человек, один из магнатов польского королевства, даже не поднял головы. Вот так, без представления слугой, к нему могли входить лишь сыновья и супруга. Шаги, хоть и скрадывались мягкостью ковра, но точно были мужскими. А раз его младший сын сейчас находится в сейме, значит, оставался всего один вариант. «Ты без предупреждения, Ян, что-то случилось?» Старший сын, который 10 лет назад стал членом ордена, опустился в гостевое кресло напротив отца, и тот наконец поднял на него глаза, сразу же отодвинул бумаги в сторону, потому как очень редко в глазах его сына проглядывало откровенное напряжение, тщательно скрываемое и со стороны почти незаметное, но очевидное для близких. Ян Тарновский еще секунду помолчал, вздохнул и наконец принялся говорить, подбирая слова: «Сегодня границу королевства пересечет дипломатическая делегация Российской империи во главе с полномочным посланником». Граф кивнул. «Князь Оболенский снова решил к нам наведаться. По слухам, его таким мудреным способом отправили в изгнание, запретив возвращаться, пока не обеспечит безопасность границ государства. Аристократ усмехнулся. Посмотрим, куда он направится, когда во всех столицах его объявят персоной нон грата и направят ноты протеста в Петербург. Его сын чуть подался вперед, сдавил пальцами подлокотники кресла. Орден интересует эта делегация. Не сам Оболенский, а его спутник. Тот, что отправлен помощником. Адам поморщился, сведя брови к переносице и пытаясь вспомнить, кого послали вторым номером с известным на всю Европу князем. Некий Афеев. Ты о нем? Шляхтич кивнул. Именно, он. Скажем так, возможно, у него есть знания, которые интересуют орден. Но еще больше, хранителям интересен он сам. Тут дело не в конкретных техниках, а скорее в том, как он управляется с силой, самой механике работы и некоторых нюансах. Граф слегка прищурился, а его сын с сожалением вздохнул. Извини, большего сказать не могу, но это шанс, и для меня лично, и для всего рода. Ты сам видишь, мир начинает меняться, и у нас может получиться занять в нем новое место. Глава рода Тарновских откинулся на спинку кресла, крутя между пальцами золотую ручку с выгравированным на ней гербом. Орден чего-то от нас хочет, старший отпрыск осторожно кивнул. Обеспечить наблюдение и установить контакт с объектом, спровоцировать его на использование силы в разных ситуациях и отследить, как именно он это станет делать, прояснить его позицию по поводу хранителей и чернокровых, выяснить, чего он хочет и насколько разбирается в мировой обстановке. Ранее орден считал его, скорее, противником, но последние события заставляют думать, что, возможно, это было лишь стечение обстоятельств. В глазах влиятельного польского магната, который возглавлял многочисленную фракцию шляхты Сейма и под чьим гербом жили миллионы подданных королевства, появилось удивление. То есть вся их просьба заключается в том, чтобы провести предварительный этап вербовки, не слишком ли мелковато? Ян чуть нервно усмехнулся. Пусть наш разведывательный блок соберет данные, а аналитический составит досье. Почитай сам. Он разгромил бы и щелкнул по носу нескольких князей Российской империи. Утверждается, что даже спас жизнь принцессе из Рюриковичей и еще нескольким аристократам. Сложно судить, насколько это правда. Но одно точно, Афеев был замешан в делах высшей прослойки аристократии, а сейчас отправлен в изгнание, бок о бок с Оболенским. Несколько мгновений подумав, его отец понимающе хмыкнул. Что значит, для его обработки потребуются члены известных родов, влиятельных и статусных. Да и Ратибор наверняка станет крутиться рядом. Этот не упустит шансы тряхнуть старыми костями. Младший Тарновский чуть усмехнулся. Все, что касается наблюдения за его способностями, я обеспечу по линии ордена. Верных людей, к счастью, достаточно. Но вот формирование определенного окружения, которое будет рядом с этим юношей, это задача рода, как и корректировка поведения аристократов. Разум графа сразу же выделил часть фразы про верных людей. Раньше сын так не выражался, утверждая, что внутри ордена нет внутренней вражды и он работает над одной целью. Впрочем, сейчас открыто тоже ничего не говорил, что заставляло насторожиться. Клятва на даре, следящие артефакты, встроенные в тело, в то, что его старшего сына могли запугать, аристократу не верилось. Не та порода, чтобы бояться простых угроз. А что взамен? Твое руководство говорило о чем-то конкретном? Ян дернул левым плечом и на момент отвел взгляд. Вернул его на отца. Большая игра уже идет, отец. Все изменится. Если мы сделаем все правильно, то сможем стать первыми в Польше. Навсегда. Брови Адама чуть поползли вверх. Первыми и навсегда, значит, королями. Но если речь о перевороте, то как быть с другими магнатами? За плечами каждого настоящая армия и отряды союзных шляхтичей. Тарновские лишь одни из первых и даже не самые сильные. При необходимости, остальные их легко раздавят. Да и королевское войско никуда не исчезнет. Не говоря о том, что новую династию, по закону должен будет одобрить Сейм. А попытка наплевать на законы, приведет к тому, что даже их собственные союзники повернут оружие против рода. Мысли нашли отражение на его лице, стороннему наблюдателю почти незаметное, но относительно легко читаемое его сыном. Ты не представляешь, на что именно способен орден. Когда настанет время, не окажется никого, кто будет готов выступить против нас. Зато найдутся мощные союзники, что поддержат по пути наверх. И еще момент, это предложение мне сделали не наши соотечественники. На лице графа расплылась удовлетворенная усмешка. Ян все же молодец, ни одной фразы, которую можно было бы трактовать, как измену и заговор, не прозвучало, но при этом... Он четко обозначил контур договоренности с хранителями и дал понять, что приказ исходил от высшего руководства ордена, как минимум, на уровне Европы. Если подумать, эти действительно могли гарантировать нечто подобное, особенно после недавнего переворота в Пруссии. Тогда давай подумаем, как все лучше обставить. Юная поросль шляхты жаждет стать героями и получить свою порцию славы. Стоит напомнить о давней войне Оболенского и польских родов, как они воспылают яростью. Бросаться с мечами на самого князя, конечно, не станут. Но если чуть скорректировать вектор гнева, то легко перенаправить свою злость на его помощника. Слегка наклонив голову в бок, продолжил. А там и до войны родов недалеко. Можно будет в полной мере оценить потенциал твоего Афеева. Главное, чтобы не отыскалось слишком много желающих забрать его жизнь. Сам знаешь, указать цель для агрессии несложно. Вот сдержать потом десятки обладающих силой юнцов, уже не так просто. Его сын чуть улыбнулся. Я помню все твои уроки, отец. И на самом деле, у меня уже есть пара предложений. Мгновение и двое аристократов погрузились в обсуждение деталей, планируя, как лучше обставить обстоятельства конфликта и кого именно из юных представителей шляхты стоит столкнуть с прибывающим российским дворянином. Глава 13. За окном мелькали леса и деревни, в нескольких метрах хрустел куропаткой Жорик, а в соседнем вагоне князь Оболенский пытался перепить морских охотников Билли. Судя по картинке, которую демонстрировал Сандал, получалось у него не очень. Что неудивительно, пусть Лера и проработала большую часть ночи над их внешностью, чтобы сделать хотя бы приблизительно похожими на людей, но плоть оставалась измененной, алкоголь на нее не действовал. Хотя Патриций мог компенсировать воздействие спиртного при помощи силы, так что они были приблизительно в равных условиях. Естественно, Оболенский пытался привлечь к алкогольному соревнованию и меня. Тем более, формальным поводом, как раз было получение мной титула графа. Но от этой чести, у меня вышло уклониться. Пока было время, стоило все еще раз обдумать, чем я и занимался. На первый взгляд, реализованная нами схема выглядела стройно. Прямо сейчас, род Эфеевых военных действий не вел. Необходимости появляться в Амурской области лично и отрывать кому-то головы, у меня не было. Новая земля, которую своим указом даровал Алексей, расширяла подконтрольную территорию рода в несколько десятков раз, делая меня едва ли не самым крупным землевладельцем Дальнего Востока. Не из жадности, а по объективной необходимости, требовалось где-то размещать поступающее вооружение и разворачивать новые военные части. Той техники, что поступит от АБ, хватит на оснащение нескольких полноценных бригад разной направленности, от 5 до 9 тысяч человек в каждой. И я планировал их все укомплектовать, денег на это хватало. Источником пополнения послужат все те же рабовладельческие рынки Чосана. Юнли вернулся в страну и сейчас там воцарилась ситуация шаткого мира. Каждая из сторон пытались найти достаточное число сторонников, чтобы вынудить вторую отступить без открытого боя. Я уже дал Кристине разрешение провести еще одни переговоры с нашим недавним пленником. На этот раз об устранении третьего принца. Олег и Асука как раз вот-вот поднимутся в воздух. На мой взгляд, бесплотный дух практически идеально подходил для ликвидации конкурента в борьбе за престол. Оставалось только разобраться с платой за это. Варианты я Кристине уже набросал, а дальше дева, думаю, разберется сама. Точная дата переговоров об Гиндзе и Фудзивара пока определена не была. Но с этим тоже проблем возникнуть не должно. Самолет из условного Берлина или Праги доберется до Японии ничуть не хуже, чем рейс из Петербурга. Вот с Маховыми возникла заминка. Не знаю, что Вениамин планировал пообещать Дивеевым, Засекиным и Гагариным, чтобы решить вопрос с отзывом подписей, но теперь все стало куда сложнее. Князья наверняка захотят чего-то весьма существенного за подобную услугу. Тем более, сейчас они понимали, что у меня есть связи в высших кругах империи. Пусть и были несколько сбиты с толку неожиданным изгнанием. По крайней мере, я на это надеялся. Несколько вариантов у меня имелось, но все они были рассчитаны на будущее. То самое, до которого еще надо дожить. А настолько мощный рычаг давления, как Маховы, хотелось бы получить немедленно. Чем быстрее, тем лучше. За ситуацию в столице я не переживал. Дарья отстояла полномочия тайного приказа и теперь могла арестовать практически кого угодно, в рамках расследования угрозы жизням князей. Неприкосновенность слетела с высших сановников империи, как туника с вакханки. А показательный разгром третьего отделения наглядно показал, что бывает с теми, кто интригует против престола, находясь у него под носом. Тем более, многие почувствовали силу, которая использовалась во время схватки. А задержанные офицеры третьего отделения рано или поздно окажутся на свободе, где заговорят. Подтвердив тот слух, что мы запустили через утечки из родовой гвардии князей, о некоем заговоре внутри самого ордена хранителей, которых превратил их во врагов не только Рюриковичей, но и всех одаренных. Потому как многие почувствовали отблески энергии душ, сложно было не заметить того, что происходит у тебя под носом. Как бы ни доверяли князья своим людям, среди них обязательно найдутся те, кто сознательно или случайно выпустит информацию наружу. Потому мы опередили естественный ход событий, сформировав нужную нам версию. Заодно, схватка позволила составить теорию по поводу родового дара Рюриковичей. 93 драконьих души – это либо результат зачистки крупного пробоя, в котором побывали защитники ордена, либо итог разведения драконов уже в этом мире. Раз Сандал смог притащить сюда пятерых маленьких драконят, которые сейчас стремительно набирали вес, сжирая по центнеру телятины в неделю, то почему подобного не мог сделать кто-то еще? В пользу второго варианта говорил и тот факт, что я не получил ни капли энергии после убийства противников, как и те гвардейцы, что носили браслеты защитников и оказались на момент схватки рядом с погибающими врагами. Конечно, это могло быть и по той причине, что хранители слишком сильно изменили плененные души, полностью их изувечив и переработав. Но скорее всего дело в том, что эти драконы были рождены за пределами пробоя, а раз до них добрались хранители, значит и Рюриковичи могли когда-то вступить в контакт с драконами, возможно не самыми обычными, кем-то из драконьих богов или их тенью, как тот змей, которого я одолел, а наградой за победу стал этот самый дар. Подобный расклад отлично объяснял, почему никто кроме главной императорской семьи не претендует на престол, хотя формально в доброй половине князей течет та же самая кровь. Именно предок Дарьи и ее братьев с сестрами, когда-то заполучил себе редкий дар, который передал потомкам. У прочих князей его не оказалось. Другой момент, который стал окончательно понятен только сейчас, наличие критической разницы между пробоями. Одни действовали, как заведенный часовой механизм, который воспроизводил новых монстров, создавая их буквально из ничего, а в других находились разумные создания из старых миров. Отряд ирландцев, индийский божественный воин, разумные муравьи во главе со своей маткой, те гоблины, которых мы встретили, когда я тренировали Анну Волконскую. Я предполагал, что в случае гибели этих разумных созданий, пробой становился обычным, либо схлопывался. Сложно сказать, что именно происходило с очищенными от монстров или разумного населения, точками свернутого пространства. По понятным причинам, защитники внутри не задерживались. А если такое и случалось, то сообщить о результате своих наблюдений уже не могли. Глянув в окно, я сделал глоток травяного чая, который принес проводник в форме с гербом Оболенских. Все эти секреты и тайны, безусловно, важны. Но, пожалуй, сейчас стоило сосредоточиться на реализации плана. Тот на самом деле был крайне прост. Добиться результата при помощи охоты на врагов и получения информации силой, я уже пробовал. На первом этапе это дало определенный результат, я немало выяснил о чернокровых и хранителях. Более того, смог оказать влияние на ситуацию внутри их орденов. Но, как сейчас стало понятно, подобраться таким же путем к тем, кто заправляет этой оргией, не выйдет. Не знаю, насколько они умны, вполне может быть, что находятся на вершине только благодаря определенной силе, которую когда-то заполучили. Как говорила Минерва, при равных интеллектуальных возможностях, победителя всегда определяют дополнительные ресурсы. Зато осторожности, эти неизвестные обучиться успели. Тщательно обрывали все ниточки, которые к ним вели, если появлялось подозрение, что на след их людей напали. Из-за этого и появилась идея развернуть ситуацию на 180 градусов. Раз у меня не выходило добраться до них в прямом противостоянии, значит стоило попытаться выяснить все изнутри. Все осложнялось тем, что я успел пролить немало крови, как чернокровых, так и хранителей. С другой стороны, я ни разу не представлялся своим истинным именем и не сообщал им, что собираюсь в итоге покончить с практикой пожирания человеческих душ. По крайней мере, если говорить о ныне живых членах обоих орденов, вся их информация обо мне касалась конфликтов с иными родами, либо самообороны. Конечно, были еще три группы хранителей, уничтоженных людьми Шуйского, но о них я вовсе узнал постфактум. Теперь, к этому добавлялись слова Дарьи о моем интересе к запретной силе, под которой подразумевалась работа с душами. Такое решение действительно было принято, уже в самом конце княжеского схода, когда до патрициев донесли первую структурированную информацию о произошедшем в третьем отделении. Конечно, никто не говорил о том, что хранители пожирали чужое посмертие, но даже слова о том, что некто забирал и использовал жизненную суть одаренных, становясь за счет этого сильнее, привели патрициев в бешенство. Уверен, у многих мелькнула мысль, что эту технику можно было бы поставить себе на службу, но опасения, что конкуренты успеют первыми и обретут мощь, с которой окажется сложно совладать, переселили. Решение было единогласным. Потому, с этого же дня деятельность хранителей официально являлась предметом расследования тайного приказа, а я, формально был изгнан, в том числе и за интерес к использованию человеческих душ для подпитки собственной силы, что должно было вызвать интерес людей, которые манипулировали орденами. Все усилия были нацелены на то, чтобы представить мою фигуру в качестве амбициозного молодого патриция, который обрел определенную мощь и, увидев возможность, немедленно вцепился в нее, двинувшись к власти и богатству по трупам врагов. А что до хранителей и чернокровых, так они просто оказались на пути, из-за чего и случился весь конфликт. Не более того, именно так я и предполагал себя вести, как глава рода, который пытается воспользоваться получившейся ситуацией и обзавестись собственностью в Европе. Тем более, в большинстве их стран допускалось владение собственными городами. А если говорить о немцах, то захватив относительно небольшую территорию, можно было вовсе стать суверенным государем. Моим истинным интересом, это тоже отвечало, помимо личной силы, требовался мощный инструмент давления на правителей этого мира. Тот, что в нужный момент повернет их в требуемом направлении. Да и личной мощью следовало озаботиться, уверен, на территории Европы должны обнаружиться осколки искры. К тому же, у меня появится возможность исследовать Тартар, и ради интереса посетить Парнас. Сомневаюсь, что там могло что-то уцелеть, но проверить стоило. Что касается хранителей, рано или поздно они попытаются на меня выйти. Конечно, сначала на какой-то промежуток времени установят наблюдение, но как только убедятся, что я не занимаюсь целенаправленной охотой за членами ордена и их секретами, предпримут попытку вербовку. Как минимум, по той причине, что у меня самого есть тайны, которые им интересны. К тому же, на их месте я бы захотел использовать настолько амбициозного патриция в своих интересах. Тем более, недавно орден потерял практически всех агентов влияния на территории Российской империи. А я хоть и был изгнан, но в любой момент мог вернуться. Не зря же в текст распоряжения была включена фраза о высочайшем повелении, наличие которой легко можно было интерпретировать, как инструмент для возвращения изгнанных патрициев, если их услуги снова окажутся нужны престолу. Хотя, я и без этого планировал залететь на территорию усадьбы, когда буду в Японии, лично проконтролировать все процессы и реализовать свою идею с лесом, которая должна была превратить поместье в практически неприступную крепость для любых наземных отрядов. На скамейку напротив опустилась Лера, которая только что покинула своих свитских, ту деву, что могла изменять плоть некроконструктов и двоих юношей, чьи лица были мне незнакомы. Видимо, жрица взяла их к себе уже после того, как я покинул Пусан. Могу я кое о чем спросить? Судя по тому, что она решила предварительно уточнить этот момент, тема вопроса не относилась к простым, либо была несколько отстраненной и не связанной с родом. Я выставил защитный барьер и вопросительно поднял брови. Смертная чуть замялась, но через пару мгновений начала говорить, что мы станем делать, когда найдем тех, кто нам нужен. Судя по оттенкам разума, ее на самом деле волновал этот вопрос, и в целом я ее понимал. Недавняя схватка в третьем отделении показала, что противник тоже способен показывать зубы, а ведь там были далеко не самые сильные их бойцы, скорее всего, вовсе из третьего эшелона. Вытащим из них всю нужную информацию, после чего уничтожим. Момент жрица помолчала. А дальше, ты действительно собираешься искать тех, Кто сделал такое с твоими братьями и сестрами? Смог уничтожить богов, видимо, заметив недоумение в моем взгляде, сразу же уточнила. Они же должны быть запредельно сильны. Разве нет, если предположить, что заговорщики, кем бы они ни были, использовали для удара по цепочкам миров свою личную силу, то дева была права. Неизвестные должны были обладать колоссальной мощью. Только вот не вязалось это с тем фактом, что здесь до сих пор не было ни одного проводника их воли. Да и осколки свернутого пространства, что плавали от мира к миру, тоже намекали на определенные сложности в реализации плана. Как я подозревал, мощь, при помощи которой сокрушили божеств, была заемной. И в процессе у неизвестных что-то пошло не так, настолько глобально, что им пришлось серьезно скорректировать свою стратегию. Непобедимых сущностей не бывает, к тому же их здесь до сих пор нет, а значит, возможности противника ограничены. Лера несколько секунд помолчала, рассматривая меня, наконец медленно наклонила голову. Я просто недавно задумалась, что произойдет, когда ты их на самом деле найдешь, и если честно, немного испугалась. Мьёльнир тонко пискнул, а я покачал головой. К моменту нашей встречи, здесь будет целый пантеон новых богов, готовый к битве. До этого момента, мы не станем соваться в их логово, даже если найдем путь.